Поехали! Поехали! Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот. Задом наперед. А за ним комарики. На воздушном шарике. А за ними раки. На хромой собаке. Поехали, поехали, поехали, поехали. Волки. На кобыле. Львы. В автомобиле. Зайчики. Трамвайчики. Жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Пряники, пряники, пряники жуют. И медовые пряники, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый таракан. Таракан, таракан, тараканища. Он рычит, он кричит, он усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую. Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую». Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его, во! Но, увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрекача, ай-яй-яй, по полям, по лесам разбежались, тараканьих усов испугались. И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, только и видно, как уши дрожат. Только и слышно, как зубы стучат. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченное брюхо поглаживает. Принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Слушаю, слушаю, слушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласиться отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не сытая чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру. Кенгуру. Увидала усача, закричала сгоряча: «Разве это великан? Это просто таракан! И не стыдно вам, не обидно вам? Вы зубастые, вы клыкастые, а козявочки поклонились, а малявочки покорились». И испугались бегемоты, зашептали: «Что ты, что ты? Уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо! Что ты, что ты, что ты, что ты?» Зашептали бегемоты. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких, из полей прилетает воробей. Прыг да прыг да чик-чирики, чик-чирики, чик-чирики. Взял и клюнул таракан. Вот и нету великана, вот и нету, вот и нету, вот и нету великана. То-то рада, то-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. А злые ему славу по нотам поют. Козлы бородой дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны, сычи трубачи трубят. Грачи, скланчи кричат, летучие мыши, ах, мыши на крыше, платочками машут и машут и пляшут. А слониха щеголиха так отплясывает и лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам трики-трики-трики-трики приколачивать.